Иногда просто надоедает. Катаешь на этом проклятом автобусе взад и вперед, взад и вперед. Иногда, кажется, плюнул бы и уехал в холмы. Я читал про капитана парома в Нью-Йорке. Как-то раз он взял курс в открытое море, и с тех пор о нем не слышали. Может быть, утонул, а может, причалил к какому-нибудь острову. Я его понимаю. На шоссе перед закусочной притормозил громадный красный грузовик с прицепом. Водитель выглянул. Хуан помахал ладонью из стороны в сторону. Грузовик перешел на вторую скорость, прибавил газу и скрылся. «Я думал, он заедет», — сказал мистер Причард. «Он любит пироги с малиной», — сказал Хуан. «Когда у нас есть, он всегда останавливается. Я ему показал, что нет». Милдред смотрела на Хуана, не отрываясь. Чем-то трогал ее этот смуглый человек со странными теплыми глазами. Ее тянуло к нему. Ей хотелось привлечь его внимание, особое внимание. Она расправила плечи, так что грудь приподнялась. «Почему вы уехали из Мексики?» — спросила она и сняла очки, чтобы он увидел ее без очков, когда будет отвечать. Она облокотилась на стол, поднесла указательный палец к наружному углу глаза и оттянула его к виску. Так глаз видел лучше. Она могла яснее разглядеть лицо. Кроме того, это придавало глазу томную миндалевидность, а глаза у нее были красивые. «Не знаю, почему я уехал», — сказал ей Хуан. Его теплый взгляд будто окутывал ее и гладил. Внутри у нее все сладко опустилось. «Да что, я с ума сошла?» — подумала она. «Надо прекратить». Живая и чувственная картина мелькнула у нее в голове. Хуан сказал, «Людям там, если они не богатые, приходится слишком тяжело работать за маленькие деньги. Это, наверное, главное, почему я уехал». «Вы очень хорошо говорите по-английски», — сказала Барнис Причард так, как будто это было комплиментом. «А что тут такого? Мать была ирландка, учился сразу обоим языкам». «Так вы мексиканский гражданин?» — спросил мистер Причард. «Наверное», — сказал Хуан. «Я этим как-то не интересовался». «Вам не мешало бы подать прошение о гражданстве», — сказал мистер Причард. «Зачем? Не мешало бы». «Правительству это все равно», — ответил Хуан. «Налоги плачу, призвать меня могут. Тем не менее, вам бы это не помешало», — сказал мистер Причард. Взгляд Хуана играл с Милдред, трогал ее грудь, скользил по бедрам. Он увидел, как она вздохнула и слегка выгнула спину, и где-то на дне его души шевельнулась ненависть. Не сильная, потому что ее в нем было мало, но индейская кровь была и в сумраке прошлого гнездилась ненависть к светлым глазам, к блондинкам. Ненависть, страх перед белой кожей. Светлоглазые веками забирали лучшие земли, лучших лошадей, лучших женщин. Хуан ощутил в себе волнение, как слабую еще зарницу. Его приятно согревала мысль, что если бы он захотел, он мог бы взять и скрутить эту девушку, надругаться над ней. Он мог бы нарушить ее покой, соблазнить и духовно, и физически, а потом прогнать. В нем зашевелилась жестокость, и он не мешал ей расти. Голос его стал мягче и глубже. Он говорил прямо в ее фиалковые глаза. «Моя страна, — сказал он, — хоть я и не живу там, она в моем сердце». Про себя он засмеялся над этим, но Милдред не смеялась. Она подалась вперед и оттянула уголки обоих глаз, чтобы лучше видеть его лицо. «Я помню всякое», — сказал Хуан. «У нас в городе на площади были писцы, которые сочиняли бумаги для неграмотных. Они были хорошие люди, другими не могли быть. Деревенские их быстро бы раскусили. Они понятливые, эти крестьяне с гор. Помню однажды утром, когда я был мальчишкой, я сидел на скамье. В городе была фиеста в честь святого. Церковь завалена цветами, стояли лотки со сладостями, чертово колесо и маленькая карусель. И всю ночь в честь святого пускали ракеты. В парке к писцу подошел индеец и сказал, «Я прошу тебя написать письмо моему патрону. Я скажу тебе, что писать, а ты напиши красивыми и хорошими словами, чтобы он не принял меня за невежу.